«Зря ты об этом заговорил, Саша», — ошарашенная услышанным произнесла Татьяна Николаевна, душа которой стонала от боли за нанесенные Михаилу удары. «Я с тобою. Тебе этого мало? Прошу больше не говорить мне подобное», — повысила она голос. «Я не намерена. Думал, тебе будет интересно узнать, что ты ничего не потеряла, уехав в Черемхово. А вообще-то я не прав. Вы развелись уже более 10 лет назад. Извини, к слову пришлось». Татьяна промолчала, но после этого разговора грусть о Мише навеки поселилась в ее сердце. Внешне она ее никому не показывала, тем более Саше. Они вместе ходили на опушку леса, где собирали дикую смородину, бруснику, черемшу, грибы. Грибы сушили на зиму, и они порой служили им единственным пропитанием. Черемхова отдавала стране уголь, а взамен даже мука приходила в малом количестве. Это пытались объяснить происками врагов. От Саши требовали медицинской экспертизы, подтверждающей, что очередной обвал был совершен умышленно, и об этом свидетельствовал характер травм и вскрытие трупов шахтеров, и он без промедления подписывал то, что от него ждали. «Не я подпишу, другие врачи это сделают, и мне не видать даже места заведующего отделения. А у меня семья, красивая жена, я должен думать об этом в первую очередь, правда, Татьяна? Чего молчишь?» «Тебе виднее», — грустно отзывалась она. «Однако не понимаю, почему от человека требует подписать заведомую ложь». «Тем, кто требует, виднее, что мне подписывать», — резко обрывал разговор Александр Павлович. Тася с нетерпением ждала, когда истекут 6 месяцев и придет время поехать в Москву и прожить там 1-2 месяца, чтобы не потерять квартиру. В один из приездов она встретила на улице знакомого артиста из театра имени Вахтангова. Ему удалось сыграть роль Аметистова в «Зойкиной квартире» Булгакова. 8 спектаклей, потом пьесу закрыли. «Вы знаете, Тасечка, — сказал он, — один искусствовед сейчас написал, что я играл Аметистова, по существу исполняя роль Остапа Бендера из романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Мол, они оба проходимцы, прохиндеи, но пьеса была написана раньше, чем роман. Миша дружил с Ильей Ильфом, когда они работали в «Гудке». Часто встречались, о чем-то беседовали, о чем не знаю. Но думаю, что образ советского проходимца, найденный Мишей, пригодился Ильфу и Петрову, тем более пьесу закрыли. Кстати, фамилия Бендер, может, и одесского происхождения, но обнаружена Ильфом и Петровым у нас, в Саратове. Помните, когда их герои едут на тиражном теплоходе, то останавливаются в Саратове? А на нашей центральной улице был большой магазин братьев Бендер. Вот тогда Ильфу и Петрову и приглянулась эта необычная и редкая фамилия. В этом я почти уверена. А имя Остап они взяли, потому что оно парадоксально звучит с фамилией Бендер, и в сочетании с ней дает комический эффект. Не смущайтесь, вы играли новоиспеченного проходимца советских времен Аметистова, а Остап Бендер — это его продолжение, более подробное, талантливое, но вторичное. Татьяна Николаевна много читала в Черемхове, но книги и газеты приходили туда с большим опозданием. Однажды, это было в 1940 году, Саша вернулся домой с работы чересчур нервным, ходил вокруг обеденного стола, потирая вспотевшие руки. «Ты просила не говорить, но я считаю своим долгом. Короче, Булгакова больше нет», — твердо произнес он.